Приготовься, приготовь себя к переселению, чтоб, когда услышит трубный зов и, внимая Божьему велению, смог подняться выше облаков. Ныне же освободитесь от груза своих дел и мелочных грехов, чтобы не было тебе обузы воспринять душой тот чудный зов. Ты омойся кровью Христовой, и одежды белые одень, и душою чистую и новой воспоешь победу в славный день. Пусть богатство здесь тебя не манит, без обиды брось его за борт, одолеешь бурю житейских тягость, бросишь якорь в тот небесный порт. Слышен шум шагов Христа сегодня, но еще звучит во всех концах земли. Но еще звучат слова Господни. Дверь открыта, грешник, о, приди. Он твои все раны уврачует, даст одежды белые, как снег, и прощение, и венец дарует, и блаженство вечных своих лет. Так не медли, поспеши скорее и склонись к подножию креста. Ты получишь визу в край спасения и прощение Господа Христа. Аминь.